47. Когда вот он заговорил, было ясно, что он уже оставил всякую мысль о войне. «Вы, по-моему, слишком высоко цените мою жизнь», — начал он, — «если готовы с такой твердостью и мужеством идти ради нее навстречу гибели. Чем больше надежд, по вашим словам, мне остается, тем прекраснее предпочесть жизнь и смерть. Мы с судьбой достаточно долго испытывали друг друга, и не стоит гадать, смогу ли я еще раз добиться ее милости. Чем яснее понимаешь, что счастье дано тебе ненадолго, тем труднее вовремя перестать за него цепляться». Из-за Вителия началась гражданская война. По его вине мы с оружием в руках вступили в борьбу за принципат. Я готов дать пример того, что не следует ее затягивать. По этому поступку пусть судят меня потомки. Я предоставляю Вителию наслаждаться любовью брата, жены, детей. Я не хочу мстить, не хочу искать утешения в чужом горе. Примечание 96. Сравни книгу 1, главы 75 и 88. Конец примечания. Другие дольше меня пользовались императорской властью, но никто не проявил такого мужества, расставаясь с ней. Могу ли я допустить, чтобы столько римских юношей, столько замечательных солдат, бездыханные, устилали землю и гибли без всякой пользы для государства? Мысль о том, что вы готовы были умереть за меня, я унесу с собой, но вы оставайтесь и живите. Не будем дольше тратить время. Я не должен мешать вам спастись. Вы не должны мешать мне выполнить мое твердое решение. Много говорит о смерти лишь тот, кто ее боится. Мое же решение умереть неколебимо. Вы видите, что это правда, хотя бы уже потому, что я никого ни в чем не обвиняю. Только пока человек держится за жизнь, он продолжает нападать на богов и людей.